Преступление без наказания. Нескончаемая ненависть и противостояние врагов, окружавшие моего отца, в конце концов оставили след в его характере, писала Матрёна Распутина. Он стал нервным, раздражительным, его мучила бессонница. Для того, чтобы забыться и расслабиться хотя бы на несколько минут, он начал пить. Отец чувствовал этот агрессивный настрой, ненависть, которая не остановится ни перед чем, чтобы его уничтожить. Если здраво рассуждать, что дурного сделал России Григорий Ефимович Распутин, и не смешно ли вообще говорить, что он погубил империю? Ну что же, приехал в Петербург тобольский крестьянин, и рухнула империя. Находясь в подавленном состоянии, Григорий Распутин искренне сказал одному из высших чиновников империи: «В конце концов, я не министр. Я просто говорю то, что подсказывает мой крестьянский ум. Если царь спрашивает мое мнение, я откровенно говорю, что думаю, и все. Что я сделал этим людям в Думе, что они меня так ненавидят?» После очередного покушения на него Григорий Распутин произнес: «Я еще раз вытолкал смерть, но она придет снова. Как голодная девка пристает». Вот и не верь после этого в предчувствие. Как же все это происходило той ночью? Князь Юсупов приехал на Гороховую во втором часу ночи. Дежурил дворник Федор Антонович Коршунов. Он открыл калитку, но проявил бдительность, спросил князя, к кому он направляется. Тот ответил: к Распутину. Дворник указал ему на парадную дверь. Но князь, который бывал здесь не в первый раз, предпочел черный ход. Распутин, собираясь в гости к князю, надел голубую шелковую рубашку. Не смог застегнуть пуговицы на вороте. Пошел к горничной. Она помогла. Когда за ним заехал Юсупов, домашние уже спали. Уходя, Распутин сказал горничной, что парадную дверь он уже запер, а сам выйдет через черный ход и также вернется. Но домой он уже не вернется, и горничная, и дворник потом твердо опознают князя Юсупова. Кто участвовал в убийстве Распутина? Великий князь Дмитрий Павлович, внук Александра II и двоюродный брат Николая II. Он профессионально занимался спортом, входил в сборную по конному спорту на Олимпиаде в Стокгольме в 1912 году. Намечался его брак со старшей дочерью императора Ольгой. Но брак расстроился. Историки говорят о нетрадиционной ориентации Дмитрия Павловича, уверяют, что другой участник убийства, князь Феликс Юсупов, был его любовником. Семейство Юсуповых стало весьма знатным и богатым, чему способствовало заключение очень удачных браков, рассказывал директор департамента полиции. Князь Феликс Феликсович вошел в царскую семью благодаря женитьбе на великой княжне Ирине Санне, племяннице царя. Надменный и избалованный аристократ с самого начала испытывал сильнейшее отвращение к простому мужику. «Отчего же князь воспылал такой ненавистью к Распутину?» «Сила гипноза Распутина была огромная», — вспоминал князь Феликс Юсупов. «Я весь был точно в оцепенении. Тело мое онемело. Я пытался говорить, но язык мне не повиновался, и я медленно погружался в сон, будто под влиянием сильного наркотического средства. Лишь глаза Распутина светились передо мной каким-то фосфорическим светом, увеличиваясь и сливаясь в один яркий круг. В таком положении я лежал неподвижно, не имея возможности ни кричать и ни двигаться, и я сознавал, что постепенно подчиняюсь

обратились к Николаю II с коллективным письмом. Ввиду отсутствия жилищ, эпидемий и других бичей человечества, пребывание в Персии будет равносильно его полной гибели. Мы умоляем ввиду молодости и действительно слабого здоровья великого князя Дмитрия Павловича разрешить ему пребывание в Усове или Ильинском. Император ответил очень резко и точно. Никому не дано право заниматься убийством. Знаю, что совесть многим не дает покоя, так как не один Дмитрий Павлович в этом замешан. Удивляюсь вашему обращению ко мне. Авторы письма обиделись и порвали все неофициальные отношения с царем, свидетельствует дворцовый чиновник. Разрыв был открытый и драматичный. Царь убедился, что вся семья Романовых ненавидит его самого и его жену. Полицейские припроводили великого князя в Персию. Это спасло Дмитрия Павловича от неминуемой смерти после революции. Он благополучно эмигрировал. В Париже завел роман с Коко Шанель, чьи духи дарят женщинам и по сей день. Потом он женился на американке. Но везение не бывает вечным. Он заболел туберкулезом и в 1939 году уехал лечиться в Швейцарию, где и умер. Князя Юсупова выслали в его поместье в Курской губернии. Этим наказание убийц и ограничилось. На скамью подсудимых никого не посадили, суда не было. И это словно подтвердило, что убийство Распутина вроде как и не преступление. Труп Распутина привезли в часовню при Чесменской богадельне. Тогда это называлось военно-инвалидный дом имени императора Николая II. Начальник богадельни получил приказ из полиции. При сём сопровождается труп Григория Распутина на вых впредь до распоряжения судебной власти. Здесь же вечером 20 декабря 1916 года профессор военно-медицинской академии Дмитрий Петрович Косоротов произвел вскрытие. Он пришел к выводу, что Распутина бросили в Неву уже мертвым. В протоколе вскрытия профессор записал: «Легкие не были вздуты, и в дыхательных путях не было ни воды, ни пенистой жидкости». Санитарный автомобиль доставил гроб с телом Распутина в Царское село. В последний путь его провожали лишь дочери и императорская семья. «Никогда не забуду, что почувствовал, когда увидел царицу», — вспоминал Пьер Жильяр. Несмотря на все усилия, ее лицо выдавало муки, которые она испытывала. Она была безутешна. Единственный, кто мог спасти ее сына, сам был мертв. Теперь, когда его не стало, была возможна любая катастрофа, любое несчастье. Начался период ожидания, мучительного ожидания неизбежного горя. Юный цесаревич Алексей с горечью сказал: «Нет больше святых. Был святой Григорий Ефимович, но его убили. Теперь и лечат меня, и молятся, а пользы нет. А он, бывало, принесет мне яблоко, погладит по больному месту, и мне становится легче». Теперь великие князья требовали от императора отстранить жену от государственных дел. Великий князь Николай Михайлович обратился за помощью к матери Николая II. «Покончив с гипнотизером, нужно постараться обезвредить Александру Федоровну, то есть загипнотизированную. Во что бы то ни стало, надо отправить ее как можно дальше, или в санаторий, или в монастырь. Речь идет о спасении трона. Не династии, которая пока прочна, но царствование нынешнего государя. Иначе будет поздно». Самые близкие родственники плохо знали императора. Он ни за что не расстался бы с любимой женой. «Мой родной, милый, писала она мужу. «Как бы мне хотелось пережить снова счастливые, тихие минуты, подобные тем, когда мы были одни с нашей дивной любовью, когда каждый день приносил все новые откровения, те милые слова в письмах, которые ты, глупый мальчик, стыдишься произносить иначе, как в темноте, наполняют мое сердце тихим счастьем и заставляют меня чувствовать себя моложе. И те немногие ночи, которые мы теперь проводим вместе, все тихие и полны нежной любви. Мне так хотелось бы облегчить твои тяготы, помочь нести их, прижаться к тебе. Мне хочется крепко обнять тебя и положить твою усталую голову на мою старую грудь. Мы так много вместе пережили и постоянно без слов понимали друг друга. Храбрый мой мальчик, да поможет тебе Бог, да дарует он тебе силу, мудрость, отраду и успех. Спи хорошо. Святые ангелы и молитвы женушки твоей охраняют твой сон». Кроме ненавидимой обществом жены императора, иных стражей у монарха и монархини уже не осталось. 19 января 1917 года писал в изданных в эмиграции мемуарах бывший глава правительства Коковцев: «Я приехал в царское село и видел государя в последний раз. Он стал просто неузнаваем. Лицо страшно исхудало и осунулось. Глаза выцвели и беспомощно передвигались с предмета на предмет. Странная улыбка, какая-то болезненная, не сходила с его лица. Он несколько раз сказал мне: „Я совсем здоров и бодр. Может быть, неважно, спал в эту ночь“. У меня осталось убеждение, что государь тяжко болен и что болезнь его именно нервного, если даже не чисто душевного, свойства. Я думаю, что государь едва ли ясно понимал, что происходило кругом него». Наверное, на эти воспоминания легло знание грядущей трагической судьбы российского императора. Позже уже станут говорить, что Николай II в те дни находился под воздействием наркотиков. Так потом и об Александре Федоровиче Керенском, главе Временного правительства, скажут то же самое. 9 марта 1917 года возбужденные революционными событиями граждане выкопали гроб с телом убитого Распутина. Гроб вскрыли, разворотив свинцовую крышку. «Лицо трупа совершенно почернело», писала газета «Русская воля». «В темной длинной бороде и в волосах куски мерзлой земли, на лбу черное отверстие от пулевой раны. Со всех сторон из гроба торчат куски пакли и распоротого полотняного савана. Голова покоится на шелковой кружевной подушке». Останки Распутина доставили в Петроград. Поместили в гараже дворцовой автобазы на Конюшенной площади. Окончательное решение – уничтожить труп – принял первый глава Временного правительства князь Георгий Львов. Ему хотелось покончить с этой историей, не привлекая к ней внимания. Исполнение поручили уполномоченному Временного правительства Филиппу Петровичу Купчинскому. До революции он занимался организацией в городе крематория, поэтому выбрал хорошо известное ему место. Тело Распутина ранним утром 11 марта сожгли в котельной городка Политехнического института, располагавшегося за городом в лесу. Помогали ему студенты политехнического, состоявшие в охране института. Участники этой тайной операции, покончив, как они думали, с Распутиным, составили акт, который по сей день хранится в Музее политической истории Санкт-Петербурга. Мы, ниже подписавшиеся, совместными силами сожгли тело убитого Григория Распутина, привезенного на автомобиле уполномоченным Временного комитета Государственной Думы в присутствии представителя Петроградского общественного градоначальства. Само сожжение имело место при абсолютном отсутствии посторонних лиц, кроме нас, ниже руки свои приложивших. Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина. Через несколько дней после его убийства, в конце 1916 года, один из лидеров оппозиции, князь Георгий Евгеньевич Львов, сел писать речь, обращенную к единомышленникам. «То, что еще недавно мы говорили шепотом на ухо, стало теперь общим криком всего народа и перешло уже на улицу. Когда власть становится совершенно чуждой интересам народа, надо принимать ответственность на самих себя. Мы взываем к Государственной Думе. Оставьте дальнейшие попытки наладить совместную работу с настоящей властью. Не предавайтесь иллюзиям. Отвернитесь от призраков. Власти нет». Князь Георгий Львов после февральской революции станет первым председателем Временного правительства. «Я бы спокойно и с чистой совестью отправила бы Львова в Сибирь», — советовала императрица Николаю II. «Идет война, и в такое время внутренняя война есть государственная измена. Почему ты так на это не смотришь, я право не могу понять. Я только женщина, но моя душа и мой ум говорят мне, что это было бы спасением России. Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом, раздави их всех». Вот уже почти 100 лет императора упрекают в том, что он не подавил восстание, не расстрелял вышедших на улицы Петрограда и не предотвратил революцию. Почему он отдал власть без сопротивления? «Николай, — считал один из его сановников, — надеялся, что его оставят в покое и что он и его сын смогут возделывать свой сад в Ливадии. Но главным мотивом царя было нежелание проливать кровь, подавляя революцию. На Николая II возлагают моральную ответственность за то, что он был недостаточно жесток, что не приказывал расстреливать. Возможно, он был худшим правителем России, чем некоторые его предшественники из династии Романовых, но много лучше своих сменщиков. После него к власти приходили люди, которые охотно приказывали убивать и виновных, и невиновных, и пролили море русской крови и всякой другой. Он мог попытаться удержать власть и утопить страну в крови. Он этого не сделал. Можно ли считать это недостатком? Упрекать его в безволии? После него так легко убивали людей и отправляли в лагеря. Не должны ли мы с высоты нашего исторического опыта задуматься над тем, что был некогда у власти в России человек, который не хотел убивать? Он один отказался от всего, только бы не стрелять в своих. Историческая вина Николая II в другом. В царской России были влиятельные сторонники политических реформ, поклонники, например, британской конституционной монархии, призывавшие следовать этой модели, но во дворце медлили. В определенном смысле упустили время, хотя с 1906 года политическая ситуация в стране изменилась. Движущая сила событий февраля 1917 года отнюдь не недостаток демократии. Политикам, которые совершили государственный переворот и лишили императора власти, вполне хватало свободы, прав и возможностей. Решающее значение имели социальные проблемы. Из-за войны жизнь миллионов людей ухудшилась. Волнения в Петрограде, которые привели к февральской революции, были спровоцированы нехваткой хлеба. концу Первой мировой повсюду ощущалась всеобщая усталость. Продовольствия не хватало во всех воюющих странах, но режимы рухнули только в империях, не успевших модернизироваться: России, Австрии и Германии. В Англии конституционная монархия пережила Первую мировую. В конце января 1917 года в Петрограде собрались представители Антанты, чтобы обсудить финансовые аспекты ведения войны. Министр финансов России Петр Львович Барк, открывая заседание, сказал: «Я хочу напомнить вам о давно открытом законе, согласно которому для ведения войны необходимы три вещи. Во-первых, деньги, во-вторых, деньги и, в-третьих, снова деньги». Он рассказал о трудностях составления бюджета, поскольку Россия в начале войны отменила монополию на спиртное, а страна и до войны испытывала потребность во внешних займах. Россия – единственная страна, где значительно сократился золотой запас. В результате цены подскочили чуть ли не в 5 раз. Министр финансов призвал союзников поддержать рубль предоставлением кредитов. Военных – нарастить поставки вооружений и боеприпасов. Союзники просили, раз уж нельзя получить золото, увеличить экспорт зерна. Генерал Василий Иосифович Гурко, исполнявший обязанности начальника штаба Верховного Главнокомандующего, объяснил, почему это невозможно. Российские железные дороги загружены как никогда, поскольку должны удовлетворять потребности армии. Приходится перевозить довольствие для 10 миллионов человек и фураж для 2 миллионов лошадей на многие тысячи верст. А люди и лошади потребляют гораздо больше, чем в мирное время. Железные дороги уже работают на пределе своих возможностей. Министр финансов Петр Барк пророчески заметил: если курс рубля не будет поддержан, может случиться катастрофа, как в эпоху Французской революции, когда ассигнации потеряли всякую ценность.